Глава 18. С Киком мы раскланялись еще на первом этаже и разошлись в разные стороны. Получив подробные инструкции в стиле «по этой лестнице на третий этаж и второй поворот налево твой», я неторопливо пошла в указанном направлении. Неладное почувствовала еще на подходе к указанному второму налево. Какой-то шум. Следом уловила странно знакомый запах и принюхалась к сигаретному дыму с чуть заметным оттенком вишневого дерева. «Добрый день!» – послышался ленивый голос. Резко развернулась и увидела незамеченную мною ранее темную фигуру на подоконнике в одной из ниш. Одежда мастера сегодня была темнее, чем вчера, но от ощущения цвета пролитой крови я так и не избавилась. Айлар опирался спиной на стенку, а согнутую в колене ногу поставил на белоснежный подоконник, ни капли не заботясь о том, что это некультурно. Неизменная шляпа была нахлобучена на голову каменной нимфе, статуя которой стояла в том же закутке. Красные глаза с иронией осматривали меня сквозь сизый флёр дыма. Он отсалютовал серой ладонью с зажатой в пальцах сигаретой. «Здравствуйте!» Настороженно откликнулась я, склонив голову в поклоне. Последовал ответный жест, и, понимая, что задерживать меня не собираются, я прошла в коридор, где, по всей видимости, и ожидала сегодняшняя клиентура. Клиентура в виде двух спокойных наг, арахны веселого розового цвета и уже знакомого вида аморфного нечто, весело моргавшего разноцветными глазами со стены, дружно меня поприветствовали. «Добрый день!» Уверенно сказала я, неторопливо проходя к двери кабинета и улыбаясь на нестройный хор ответных пожеланий. Порылась в сумке, нащупывая прохладный ключик, и пока открывала двери, пришла к, пожалуй, немного абсурдной, но, возможно, именно поэтому в чем-то дельной мысли. Повернулась к девушкам, распахнув двери, пригласила «прошу». Они переглянулись, и арахна озвучила «все сразу? Почему бы и нет?» Пожала плечами я. Первой в кабинет грациозно проскользнула светленькая нага, а за ней и остальные. Не дожидаясь приглашения, они рассредоточились по диванчикам и стульям и теперь со смесью любопытства и опаски смотрели на меня. Я же поудобнее устроилась в кресле, сцепила руки, задумчиво оглядела их, поочередно задерживая взгляд на каждой и, наконец, спросила. «Раньше в резиденции был психолог?» Право голоса снова перепоручили членистоногой, и она прострекотала. «Официально нет. Психолог – это тот, с кем делятся проблемами и который в худшем случае просто выслушает, а в лучшем поможет разобраться в ситуации», – начала я. «У вас аналогичное понимание специфики моей профессии?» «Да», – прошелестело аморфное нечто, складываясь в тощую женскую фигуру. «Замечательно!» – доброжелательно улыбнулась в ответ. «В таком случае предлагаю вам забыть обо всех других нюансах. Нюансах, которыми вас пугали или которые выдумывали. Не понимаем, к чему вы ведете», – вздернула подбородок рыжая нага, отбрасывая за спину густые огненные локоны. Арахна страшновато улыбнулась и снова вступила в разговор. «Как я понимаю, госпожа Юлия имеет в виду, что ее полномочия не распространяются дальше вышеупомянутых». «Верно», – кивнула я, – «но неадекватности в вашем поведении я не заметила». Тут снова вмешалась полупрозрачная дама, очертания фигуры которой едва заметно дрожали. Резким голосом она спросила: «Вы позволите быть откровенной?» «О как! Весьма интересно». «Разумеется», – с готовностью согласилась я. «Для начала, как вас зовут?» «Юнона Дарган», – представилась она. «Заведую хозяйственной частью. Одна из шести помощниц экономки дворца Ришальдир Ниралисы. Раса Ниора». Она усмехнулась и пояснила. «Судя по тому, как вы на меня коситесь, представители моего вида вам, если и встречались, то явно не рассказывали о своей расовой принадлежности». Я улыбнулась и едва заметно склонила голову, затем медленно обвела взглядом остальных присутствующих и сделала очевидный вывод. «Как понимаю, остальные ваши коллеги?» «Да, мы заместительницы Ришаль», — согласно кивнула рыжая нага. «Чудно!» Я пристально смотрела на женщин и ждала. Новую партию ожидаемо начала Ниора. «Буду честной, вас выбрали именно из-за статуса. Она внезапно определилась с обликом, и теперь напротив меня сидела гибкая, как плеть, очень худая женщина, покрытая черной чешуей. И да, Риша провела беседу. К сожалению, задумки Феликса Лашева Ира никто и никогда понять не мог, как и мотивации поступков его божественной родственницы. «Потому вы тут», — вступила блондинистая змея. «Поэтому мы будем вынуждены прикрыть вашу деятельность». Она поморщилась. «Ну, или ее отсутствие. Знаете ли, статус покровителя еще никому собственных мозгов не прибавлял». «О как!» Я молчала, с иронией наблюдая за этим концертом, и отчетливо понимала, что кого бы мне ни подсунули, друзьями их назвать никак нельзя. Особенно светловолосую змею, в глазах которой тлело пренебрежение пополам с завистью. Вторая нага неодобрительно взглянула на свою товарку и более мягко продолжила. Моя подруга выразилась несколько резко, но в общих чертах верно. Арахна молчала, лишь улыбалась во всю пасть и выжидательно глядела на меня. «Барышни, а ведь вы наглеете!» Я откинулась на спинку кресла, возвела глаза к потолку и тихо рассмеялась. Смех оборвался так же резко, как и начался, и я порывисто подалась вперед и твердо сказала. «Светловолосая нага, вы были настолько невежливы, что не соизволили представиться. Потому я буду иметь удовольствие не называть вас по имени. Хамство, конечно, вещь хорошая, и в жизни даже иногда помогающая, но вам не кажется, что всему есть предел, а особенно проявлением нерабочих чувств в рабочей обстановке?» «Не понимаю, о чем вы?» – передернула плечами девушка и все же соизволила исправить оплошность. «Меня зовут Тариган Зар Шас». «Замечательно», — улыбнулась в ответ. «Итак, госпожа Зар Шас, я не буду вам рассказывать о том, что нельзя судить по первому впечатлению. А уж грубить так вовсе нельзя. По поводу ваших симпатий к моему Риолану. Я все же психолог, чтобы вы не думали на эту тему». Я как бы невзначай провела рукой сначала по Миртару, а потом коснулась Лала. «А еще я женщина, которые такие вещи чувствуют великолепно, потому что сами заинтересованы в объекте». Вдруг лукаво прищурила глаза Арахна. «Тут имеет место обратная ситуация», — развела руками я. «Объект заинтересован во мне. То-то же он вас пристроил на такое местечко», — продолжала глупить блондинка. «Тари!» — отдернула коллегу Юнона. «Ты заставляешь меня задуматься о целесообразности некоторых решений». Снова вмешалась вторая нага. «Юлия, сейчас вы наглядно видите результат воздействия эльфов». «Обана!» Я подорвалась с кресла и почти вылетела из-за стола, подскочив к пациентке. Требовательно взглянула на остальных. «А теперь подробно и без игр, дорогие болотницы». «Кто?» «Неважно», — отмахнулась я и села, выдвинув один из стульев. «Также буду рада услышать, почему вы устроили эту проверку-спектакль». «Вы сами все сказали», – развела передними лапками розовая паучара. «Проверка. Сможете ли вы помочь или Тари права?» «Рассказывайте про эльфов», – попросила я. «Когда мы находимся во втором облике, любое воздействие проявляется в более мягкой форме. Эльфы и правда очаровательны, но даже магия хозяина никогда не принимала такой размах и последствия. Почему она такая?» Указала я на светленькую нагу, которая сидела, злобно поглядывая на других, но пока молчала. «Специфика магии лесного народа», — пояснила Юнона. «Если женщина свободна, то ее симпатии обращаются на остроухих, а если уже влюблена, это усиливается и снимаются очень многие ограничители, в том числе моральные. Как вы могли понять, нага неравнодушна к Лашаваиру». «Тогда, получается, конкретно у вас проблемы с эльфами?» «У нас нет», – дружно усмехнулись Арахна и Рыжая. «Мы просто стали еще больше любить своих мужей. Но долго находиться во дворце все равно нельзя, так как со временем идет переориентирование на эльфов». «Ой, мля, крайне весело. Вряд ли узы брака тут менее прочные, чем дружеские. Супруги наверняка в личном круге. И если воздействие жителей Аквамарина может это разрушить, красота!» На этом разговор, который только-только начинал становиться полезным, прервала блондинка. Она вскочила и зашипела, и из-за этого он меня бросил. «Ну, вообще-то не только тебя», — скучающе разглядывала черные когти Юнона. «Потому хватит истерить». «Вашу мать, это то, что мне показалось?» «Юнона», — нерешительно начала я. «Если я верно поняла, тогда почему ваше поведение отличается от того, как ведет себя Тариган?» «А я не была им увлечена», — улыбнулась Ниора, откидывая за плечи густые черные волосы. «Мы, скажем так, дружили в разных плоскостях». «Какой круг?» — вдруг заподозрила я. «Третий», — усмехнулась госпожа Дарган. «Да, там, где у меня Айлар, но ничего себе тут дружба. Из-за этого бабника я, пусть даже и в теории, но почти согласилась, про себя, слава богу, выйти замуж? Да не в жизнь». «А с Ришей у него тоже что-то было?» «Так, сейчас мы о деле. Как понимаю, методов защиты нет». «Нет», — согласно прострекотала Арахна. «Не было надобности. Истинный облик нас надежно оберегал. Со временем все, конечно, придет в норму, но не до конца», — вздохнула рыжая, с жалостью глядя на забившуюся в кресло блондинку. «Кстати, тень явно не подумал о том, что с половиной женского населения дворца у вас будут сложности в работе». «Он что, весь дворец? Того?» Пока я пыталась себе вообразить всю глубину морального падения Риолана, Юнона предприняла попытку его реабилитировать. «Дело в божественном происхождении болотного лорда. Поэтому даже те, кому он...» Тут она замялась. «Не уделял внимания, могут относиться к вам весьма неласково». «А скольким уделял? Да, как-то мне уже жутковато». «Так...» Я сжала и разжала пальцы и пристально взглянула на пострадавшую. «Как от чрезмерной любвеобильности моей Василисушки, так и от магии посольства Аквамарина. Девушка, а какой у вас образ жизни?» «В смысле?» Она настолько удивилась, что даже перестала прожигать меня злобным взглядом. «В прямом», — охотно начала объяснять я. «Наверняка вас сейчас почти отстранили от работы, как и многих других. А значит, есть очень много свободного времени. Чем вы его занимаете?» «Ничем». «Ошибочно», — нахмурилась я. «Какое у вас образование?» «Высшее», — послушно ответила Тарри. «Поступайте на второе», — посоветовала я. «Одна живете? Жилье свое?» Последовал кивок, и я воодушевленно продолжила. «Попробуйте завести какую-нибудь живность, требующую активного выгула». «Зачем?» — недоуменно спросила паучара. «Если я правильно поняла направление мыслей нашего психолога, то у больной не должно оставаться ни сил, ни мыслей», — усмехнулась Юнона. «Благодарю, Юля. Мы проследим и через неделю зайдем на прием и расскажем о результатах. Не так ли, Тариган?» «Разумеется», — скрипнула зубами Нага, но попыталась мне вежливо улыбнуться. «Прошу прощения за несдержанность». «Конечно, я все понимаю», — улыбнулась в ответ я и, задвинув стул обратно, вернулась за стол. Женщины переглянулись, встали, и глазом общественности опять выступила Юнона. «Наверное, на этом можно закончить», — улыбнулась она. «И так как вы приняли сегодня всех нас, то на очереди только эльфы». «Эльфы?» — нервно переспросила я. «О да!» — довольно подтвердила Арахна. «Вернее, один конкретный. Эливир, хозяин Медной горы, уже без подсказок осознала я и ощутила самые противоречивые эмоции. С одной стороны, встречаться с ним я не слишком горела желанием, а вот с другой... глаза у него красивые, и это без иронии. Чёртова магия эльфов! Дамы ушли быстро, Эливир себя ждать тоже не заставил. Наглый эльф прошел в кабинет и, не спрашивая позволения, тут же уселся в кресло, очаровательно улыбаясь. «Добрый день, госпожа Юлия!» Стоило мне услышать мягкие переливы грудного голоса, как сразу посетили мысли о широких плечах, восхитительных глазах и чувственных губах кикимора. Осознав последнее, я шокированно округлила глаза и, не заботясь о том, как это будет выглядеть, указала посетителю на дверь. «Господин Эливир, у меня должно быть как минимум 5 минут перерыва между клиентами. Будьте так любезны». Я замолкла, многозначительно глядя на Медного. «Выйдите вон!» — закончил за меня фразу блондин, с неодобрением смерив меня взглядом. «Юлия, у меня не так много времени, поэтому давайте вы сделаете небольшое исключение. Я и так не вижу теперь ни малейшей практической пользы от этого посещения». Мне сейчас было фиолетово на его взгляды, мне хотелось привести мысли в порядок. То есть очень нужны эти 5 минут. Эльф порывисто встал и вышел с грохотом, захлопнув за собой дверь. Я вскочила и забегала по кабинету, краем сознания радуясь, что плотный ковер глушит звук шагов. Такс. То, что он мне симпатичен, было очевидно и раньше. Но вот таких мыслей не было. Жуть, жуть, жуть! О чем там говорили недавние пациентки? Привязанность есть, все акцентируется на нее. Если нет, то на эльфа. Так и есть. В первой встрече с Эллом я им очень даже восхищалась и приходилось прилагать усилия, чтобы это скрыть. Когда я успела увлечься зеленым гадом? До поцелуев или после? Весело, весело встретим Новый год. Осознав бред, цветущий буйным цветом в голове, я рассмеялась и дала себе мысленного пинка, дабы стимулировать мозговые процессы. Процессы, видимо, все еще встречали Новый год, так как просыпаться не желали. Ладно, будем разбираться с проблемами по мере их поступления. Начнем уже с поступившей, остроухой, которая сейчас злится в коридоре. И, кстати, что я могу с ним сделать? Зачем ему ко мне на прием? Какие проблемы я могу выявить? Феликс, сволочь, ты кретин или прикидываешься? Зачем было вслепую использовать? Я тут в качестве декорации. Вспомнила, что вообще-то так и есть, причем Лаша Ваир напрямую про это сказал. И внезапно успокоилась. Постояла, выравнивая дыхание. Решительно потопала к двери, распахнула ее и позвала мрачного хозяина. Всего 3,5 минуты. Издевательски протянул остроухий лорд, округляя черные глаза. «Да вы меня поражаете!» «Вы сейчас отсюда. Пойдете по своим делам, и мы оба будем довольны». Не более вежливо и жизнерадостно откликнулась я, подпирая дверь носком туфли. «Не пойду». Спустя томительную долгую паузу отозвался Элли. «Правильно, зачем?» «Тогда хватит ломать комедию». Я поджала губы и направилась к своему месту, оставив дверь приоткрытой и уже слышала, как она тихо закрывается за моей спиной. Правда, когда мягко щелкнул замок, развернулась я очень даже резво. Блондин многообещающе улыбнулся, показательно подкинул на ладони оставленный мною в дверях ключ и проворно убрал его в нагрудный карман черной рубашки, проворковав. «А вот теперь поговорим, Юла Ариста. Обязательно поговорим». «Да без проблем. Зла, как я. Да без проблем. Зла, как я зла». «На себя». «Верните ключ», – спокойно потребовала, сжав руки в кулаки. Как ни странно, я его не боялась. Вот вообще. Да, злилась, и еще мне было интересно. Потому что голубые холодные глаза – это восхитительно. Но и черные с серебром не менее замечательное сочетание. А это значит, что я еще в своем уме. А это значит, что я еще в своем уме. Ура! Да, что же мне так не везет? Я хоть когда-нибудь тут буду чувствовать сама? Или за меня всегда станут решать? Феликс – внук богини, и, как выясняется, его притягательность имеет еще одно объяснение. Элливир. Он вообще на обольщении практически специализируется. Везет так везет. Зеленый кикимор и страшный эльф. Сказка бывает разная. «Пока не отдам». Вернул меня в реальность блондин, делая шаг навстречу. Я подумала и решила его разочаровать. Наверняка в такой ситуации от меня ожидался бег с препятствиями по кабинету, а я осталась стоять. «Вы понимаете, в каком двусмысленном положении мы сейчас находимся?» «Не-а», — ухмыльнулся Элливир. «Нравы тут более чем свободные. Поэтому трактовать закрытый кабинет можно вполне однозначно. Тем более, если тут вы...» «И я. Интересно, а солнышко меня уже напекло в этом мире или еще не успело?» «Знаете, задумчиво начала я. Всегда мечтала попасть в другой мир и, в полном соответствии с жанром, выйти там замуж». Посмотрела на слегка растерянное лицо мужчины и решила добавить для недогадливых. «Выгодно выйти». «Да, кажется, все же напекло». Элливира рассмеялся и ответил. «Знаете, я мужчина в возрасте и, в общем-то, уже пора, так что не против. Занимайте очередь». Я развела руками, уже открыто улыбаясь. Хозяин Медной горы склонил голову, потом прошел к креслу для посетителей и уселся. Мне ничего не оставалось, кроме как занять свое место. «Шутки шутками», – посерьезнел Эл. «Юля, я знаком с Маэжи и прекрасно знаю, что ничего и никогда она так просто не делает и не советует. Потому я и здесь. Уж поверьте, главе посольства вовсе не обязательно так унижаться». Я едва заметно поморщилась и согласно кивнула. «Логика зеленой богини ставит меня в тупик. По всем признакам, я во дворце буду только мешаться, притом весьма сильно». «На то она и богиня, чтобы смертным было не дано ее понять», — философски заметил Эл. «Что вы хотели? Проверить?» — честно ответил мужчина. «Вашу реакцию и сравнить». «Обязательно было так действовать?» — я кивнула на дверь. «Да, в соответствии роли агрессивного самца должно было быть максимально полным». «Почему меня снова преследует ощущение, что я тут по мозгам на уровне детсада?» Видимо, выражение моего лица было весьма красноречивым, так как эльф заметил. «Вам и не нужно понимать». На этом этапе за дверью раздались торопливые шаги, и кто-то сильно дернул за ручку. Следом раздался холодный голос. «Эл, ты догадываешься, что я с тобой сделаю?» Я молча протянула ладонь. Остроухий скривился, но ключик в нее вложил. До двери дойти не успела, когда проходила мимо кресла эльфа. Он схватил меня за руку и резко дернул на себя. Я тихо ойкнула и свалилась на колени к наглому типу, который быстро вытащил из моей прически пару невидимок и запустил руку в волосы, растрепывая. Критически оглядел, возмущенно хлопающую глазами меня, пробормотал недостоверно и, ухватив за подбородок, быстро и крепко поцеловал, еще и ощутимо прикусив нижнюю губу. «Что вы делаете?» – отчаянно пыталась я вывернуться из крепких рук. Он не ответил, только спихнул с колен и подтолкнул к двери с напряженным ожиданием, наблюдая за мной. Я испуганно метнулась, открывая створки, и едва не схлопотала одной по лбу, потому что некоторые нетерпеливые их с той стороны толкнули. Возмутиться не успела, тотчас угодила в объятия кикимору, который пристально осмотрел встрепанные волосы, осторожно коснулся большим пальцем горящих от поцелуя губ и зло посмотрел на Элливира. «Ты взорвался!» «Видимо, недостаточно!» — скривился Медный, осматривая болотника странным, слегка расфокусированным взглядом. «Не трогай Риалея!» — почти прошипел Феликс, властно притягивая меня к себе и этим лучше всяких слов показывая свое отношение, собственническое. Остроухий порывисто вскочил и, нервно запустив руку в светлые волосы, возмущенно начал. «Феликс, но нельзя же из-за одной су...» Он осекся, взглянув на меня, и продолжил, минуя ругательство. «Ты ведь даже не пытаешься что-либо сделать. Меня все устраивает», — холодно процедил Лашаваир. «И Эл, не смей о ней так говорить». Хозяин потрясенно уставился на бывшего друга. «Кик!» «Ты все еще ее защищаешь? Даже после всего, что было?» «Тебя это не касается!» Неприятно усмехнулся болотник и мотнул головой. «Уйди! И чтобы я тебя возле Юли даже не видел!» «Все понятно!» «А как же твои распоряжения?» Едко спросил блондин. «Сам же указал!» Раздумья были недолгими, но, судя по тому, как скривился Феликс, свое слово он так просто забрать обратно не мог. «Не трогай эту женщину, Элливир», — немного устало почти попросил Кик. «Просто не трогай. Ты уже и так забрал все, что мог». «Идиот», — прошипел эльф. «Это как же надо было запудрить тебе мозги, чтобы даже после того, что ты видел и слышал, она все равно стоит на том же пьедестале? Удивительно, как хватило силы воли все же не жениться». Элли стремительно вылетел из кабинета и с грохотом захлопнул за собой дверь, оставляя нас одних. Но не успела я даже начать осмысливать произошедшее, как руки на талии сильно сжались, и, услышав прерывистый выдох, я вскинула голову, взглянув на Риолана, и он тотчас прислонился своим лбом к моему и закрыл глаза. Попыталась высвободиться, но Феликс еле слышно проговорил: «Юля, не отталкивай, я же ничего не прошу». Замерла, нервно сжимая руки, замершие на обтянутой серебристо-серым камзолом груди. Он отстранился и провел ладонью вверх по моему телу, едва ощутимо касаясь. Талия, предплечье, ямочка у ключицы, шея и, наконец, волосы, в которых уже привычно запутался пальцами. Дышать я перестала, как только он дотронулся до моей обнаженной кожи. Почти судорожно вдохнула воздух, только когда Феликс скользнул пальцами по нежному местечку за ухом. «У тебя волосы растрепаны». Послышался хриплый шепот, и болотник, усугубляя ситуацию, вытащил еще одну шпильку, которая бесшумно упала на ковер. «Зачем?» – сбивчиво пробормотала я, нажимая руками на его грудь в попытке хоть немного отодвинуться. Не получалось, да и ощущение крепких мышц вызвало подлое желание на них посмотреть, без такой ненужной преграды, как ткань. «Ой, мамочки, но не пойдешь же ты в таком состоянии!» Еще один зажим покинул прическу, чтобы с миром упокоиться на полу, а рука Кикимора, невесомо лаская, провела по шее. Едва-едва дотрагиваясь, но мои глаза закрылись сами собой, а пальцы сжали материю рубашки. Раздался смех, от которого я покраснела, но вырваться из тумана наваждения не успела, потому что он склонился, и прохладные губы невесомо дотронулись до ушной раковины, обрисовывая ее изгиб. Внезапно по телу прошла странная дрожь, и участок шеи, который был перед моими глазами, начал стремительно светлеть. Я, как завороженная, смотрела, как кремовый цвет поглощает темно-зеленый, растворяет в себе. Вспомнила, чем мне в последний раз аукнулись такие изменения, и поняла: надо делать ноги, пока могу. «Кик!» – дернулась, собирая волю в кулак и для надежности вспоминая, что конкретно этот мужик переимел половину дворца и с двумя его бывшими я беседовала не далее, чем 15 минут назад. И для надежности напомнила себе. Элли сейчас говорил о его бывшей невесте, что вызвало у Феликса не совсем понятную реакцию. «Да...» Мурлыкнул бессовестный тип, еще раз проводя пальцами по шее, но с легким нажимом. Меня выгнуло навстречу ему, и короткое «ах!» я удержала только потому, что прикусила губу. «Кик!» – протянул он следом за мной. «Мне нравится моя девочка, а еще раз...» «Прекрати!» – недовольно прошипела, легонько ударяя по плечу и вырываясь уже сильнее. «И вообще, у меня к тебе очень много вопросов». «Правда?» – пробормотал, притягивая еще ближе к себе и крепко обнимая. «Внимательно тебя слушаю». Подняла на него глаза, довольно улыбаясь, и даже собралась задать первый. Не успела. Меня коротко поцеловали, крепко прижимая к себе. Длилось всего несколько секунд, и, кажется, он это сделал только для того, чтобы стереть прикосновение другого, чтобы губы олели от его поцелуев. Откуда пришла эта мысль, я не знала, да и задуматься не успела, так как в следующую же секунду он подхватил меня на руки, прошел к креслу и уселся, все еще не отпуская меня. «Феликс, кажется, это все, на что я сегодня способна». «Вот зараза! Я даже не знаю, чего мне сейчас хочется больше, побить или все же расстегнуть пару пуговок и посмотреть на мышцы, а можно и потрогать». Осознав неприличную направленность мысли, я сама себе ужаснулась и решила как-то с этим бороться. Черт, но как бороться с человеком, одно прикосновение которого заставляет забывать про дыхание? И все потому, что он прекрасно знает, как и чего надо касаться. Грр. «Да, Юля?» Невинно улыбнулся мужчина, одновременно вытаскивая очередную заколочку, которая освободила часть волос, рассыпав их по правому плечу и спине. Положил украшение на стол и медленно провел ладонью по всей длине прядей, не стесняясь слегка задеть грудь или мимолетно приласкать бедро. Я же сидела в полном шоке от происходящего и даже возмутиться толком не могла. «Ты!» – начала, пытаясь собраться с мыслями и отрешиться от невинного предположения. «А если бы волосы легли не сзади, а впереди, на грудь?» Мои фантазии на эту тему особым целомудрием, к сожалению, не отличались. Я самодовольно признал Кикимор двумя ловкими движениями, окончательно распустил мою копну и теперь с хищным прищуром к ней потянулся. Я шарахнулась и выставила вперед руки, он даже остановился, чтобы усмехнуться и интимно протянуть. «Юленька, не ерзай, пожалуйста». Надо признать, что я пока была не настолько испорченной, потому смысл его слов доходил до меня весьма долго, секунд 10. Кик терпеливо ждал реакции, и она, хоть и с опозданием, но последовала. Я покраснела сильно и, судя по усмешке Риолана, очень заметно. Но вот именно это меня и разозлило. Сколько можно чувствовать себя мышью в когтях кота, которого так забавляет новая игрушка? Кота-извращенца, потому что мышка его интересует отнюдь не в гастрономическом плане. Во всяком случае, я искренне в это верю. «Феликс Лашаваир, имейте совесть!» Раздраженно зашипела я, скидывая с себя наглые лапы, и начала нервно и порывисто заплетать косу. Кик невозмутимо потянулся к столу, выудил из верхнего ящика расческу и ловко развернул меня к себе спиной, отобрав пушистые локоны. «Ты помнишь, о чем мы договаривались, киса?» Двусмысленно поинтересовался он. «И вообще, почему так официально? Мне нравится, как ты произносишь личное имя». Я открыла рот, решив высказать все, что накипело, но вовремя себя одернула. Закрыла глаза и медленно выдохнула. «Успокоилась?» «Чудно!» «Феликс, хватит ломать комедию!» Серьезно попросила я, стараясь отрешиться от того, что он мягко перебирал мои волосы, изредка проводя пальцами по коже. Слава богу, не воздействовал на активные точки, поэтому было хоть и приятно, но не настолько, чтобы терять разум. «Юля, это не комедия!» Тихо хмыкнул Кик, наконец перестав расчесывать пряди, и начал заплетать плотную косу. «Это называется...» Тут он засмеялся и строгим образцово-учительским тоном закончил. «Межличностные взаимоотношения мужчины и женщины при условии взаимного физического влечения». Издевается. Точно и определенно, притом получает от процесса немалое удовольствие. «А вот не видать тебе оргазма, жабка зеленая». «Как же тебя забавляет вся эта ситуация!» Восхищенно протянула я, мысленно подавляя порыв взять лежащую перед носом деревянную расческу-массажку и приложить ею самоуверенного Риолана. «Вот конкретно это! Нравится меня смущать!» «Очень!» – честно признался Кик. «Ты так восхитительно реагируешь!» Тут напрашивался ответный вопрос. «Как?» Но я доблестно сдержалась, понимая, что именно этого он от меня и ждет. Впрочем, не дождавшись очевидного, Феликс прекрасно сам доиграл эту партию. «Так что хочется продолжать», – раздался совсем рядом с ухом хрипловатый смешок. «Продолжай в другом месте и с другими женщинами», – независимо вскинула я подбородок. «Реале». Он быстро завязал на косе ленточку и перекинул мне на грудь, но полюбоваться сложным плетением я не успела, так как его создатель обеими руками обхватил талию, притягивая меня ближе к сильному жилистому телу. «А ведь ты ревнуешь!» А я решила немного поиграть по его правилам. Возможно, именно потому, что сейчас окончательно определилась со своими желаниями. Расслабилась и, откинув голову на плечо Риолана, спустя пару секунд повернулась, скользнула губами по прохладной коже его шеи и медленно проговорила. «Кик, а знаешь, меня не интересуют товары многократного использования. Ведь неизвестно, где они были, что делали и, самое главное, не успели ли там нахвататься разнообразной гадости». «Точно ревнуешь!» – самодовольно решил мужчина и, не подумав, оскорбиться моими намеками. «Нет, ну что за жизнь, а?» «Нет», – спокойно возразила я, – «но мне неприятно». «Почему?» – полюбопытствовал Феликс, устраивая меня поудобнее. Я насторожилась, но наглеть еще больше болотник не стал, поэтому его руки так и остались на талии. И даже почти неподвижно. Маленький невесомый узорчик, который он вычерчивал у меня на животе, не в счет. Наверное. Но как-то отвлекает меня это действие. «А то ты не знаешь!» Насмешливо хмыкнула я, перехватывая его ладонь. «Хватит, меня это нервирует!» «Всего лишь?» Почти оскорбился Лашаваир и досадливо вздохнул. «Как с тобой сложно!» «Что, без запретных приемов в виде активных точек дело идет не так весело, как хотелось бы?» Язвительно осведомилась я. «Верно!» И не подумал стесняться своих очевидно грязных замыслов. «Но, впрочем, твоя реакция неудивительна, ведь ты невинна». Не успела я возмутиться тем, что он затронул такую тему, как Кик резко сменил ее. «Так почему неприятно?» «У меня, конечно, есть версии, но хотелось бы узнать из первых уст, так сказать». «А легко. Но, разумеется, не бесплатно. Информация вообще весьма ценная штука, драгоценный». «Я отвечаю на твои вопросы, а ты отвечаешь на мои», – «Согласен», — коснулся губами моего виска Феликс. «И вот этого хватит!» — недовольно завозилась я. «Прикосновения невзначай и прочего». «Нет», — возразил Лаша Ваир, но было в его голосе такое, что «я не только этого хочу, я еще и имею на это право, киса». «Ага». Мне тактично указали, к какому именно соглашению относятся эти вольности. «Да, ну ладно». «Ситуация, в принципе, некрасивая», — как ни в чем не бывало, — продолжила я. «Даже если бы ты не имел на меня никаких планов, но знал, что работа может осложниться, должен был хотя бы предупредить о возможных сложностях». «И как бы это звучало?» — саркастически вопросил Феликс. Я прикинула и поняла, звучало бы не очень красиво. «И в любом случае, с того момента, как я решил, что мы будем вместе, все, что было до, не имеет никакого значения». От такой прямоты я даже подавилась вдохом и закашлялась, удивленно округлив глаза. «Кик, вот в этом и проблема!» Порывисто повернулась. «Ты решил, а меня спросил?» «Юля, если бы ты была против, то разговаривала бы совершенно по-другому», — пожал плечами Кикимор. «Да, ты мне нравишься», — призналась я, стараясь не краснеть от такой откровенности. «Интересный, властный, ироничный, умный, сильный. Мечта, а не мужчина». «Но», — понятливо сообразил мечта. «Но», — подтвердила выводы зеленой сказочки. «Это, конечно, все замечательно, но не настолько, чтобы сходу бросаться тебе на шею. Как только ты решил, будто я тебе подхожу». «Даже не ты, а твоя бабушка!» Я хихикнула, наверняка очень противно и снисходительно. «Не надо пытаться придумать мне хоть один недостаток!» — рассмеялся Феликс. «Ну а если серьезно, я что, похож на барана, которому сказали, он поверил и сделал, как велено?» «Как вариант!» — согласилась я. «Но ты бессовестная!» — недовольно фыркнул Болотник. «Юля, решение было мое, и поверь, я все взвесил. Сначала я не воспринимал тебя как женщину, притом, надо сказать, намеренно. Но расставаться с тем, что я чувствую, когда ты рядом, не хотелось. Именно поэтому и принял решение сделать тебя кошкой Реале. Казалось бы, всем хорошо, но ты оказалась очень непоседливой зверушкой». «Когда ты решил жениться-то?» – недоумевала я. «Ведь на речке эта мысль не вызывала у тебя никакого энтузиазма. И сейчас не особо вдохновляет», — спокойно признал Кик, рассеянно поглаживая мою ладонь. «Но я много думал. Понял, что удержаться в рамках приличий не смогу, а по отношению к тебе это неправильно. Да и на меня давят со всех сторон, потому это показалось идеальным выходом. И еще. Я давно такого не испытывал, как с тобой». «Это как-то связано с твоей бывшей невестой», — предположила я, расслабляя пальцы, так как уже не видела смысла сопротивляться. «И правда, зачем?» «Верно», — вздохнул Феликс. «Скажем так, эта нехорошая девушка очень красиво мне отомстила. И в плане чувств я с тех пор слегка замороженный». Он замолчал, спустя минуту я спросила. «Как понимаю, интересоваться подробностями я пока не имею морального права. Рано». «Ты мне даже подумать не даешь», — развела руками я. «Более того, активно этому процессу препятствуешь. Кик, вот допустим, я согласилась, мы поженились, и все для тебя идеально. Задавил авторитетом, я такая, какой тебе вижусь в мечтах. И что?» «Знала бы ты, какой ты мне видишься». Мысли зеленого явно ушли не в ту сторону. «Помечтай чуть дальше брачной ночи», — сердито рявкнула я. «Я тебя не люблю, понимаешь? Да, нравишься, но строить отношения только на этом... И знаешь, что еще немаловажно? Ты тоже меня не любишь, только хочешь». Опасаясь, что он прервет, я сбивчиво говорила дальше. «Даже если у нас все будет хорошо. Но представь, если кто-то из нас влюбится, мы же не сможем разойтись из-за твоего статуса. И вообще, насколько я поняла, институт брака в этом мире весьма устойчив. И еще один момент. Возможно, на тебя повлиял неправильный ритуал и Лалы. Сам сказал, что это браслеты для влюбленных». «Я понял». Кик развернул меня к себе, прижал ближе и немного устало сказал. «И, как вижу, пытаться разубедить дохлый номер. Твои предложения?» «Для начала подождать 3 месяца и снять лалы». «Хорошо, что еще?» «Никакого соблазнения». «Никакого секса», — откорректировал Феликс. «Это я могу тебе обещать». «Соблазнению да, сексу нет. «Эх, такой лозунг пропадает!» «Кик!» – возмущенно взглянула на него, но продолжить качать права не смогла. По той простой причине, что он ухватил меня за подбородок и закрыл рот поцелуем. Так как я не торопилась отвечать, он оказался коротким. «Вот именно поэтому...» – очень понятно пояснил Лаша Ваир. «Юленька, давай сойдемся на том, что я оставляю за собой право на ухаживание». «Это ухаживание!» – нервно рассмеялась я. «Кик – это совращение. Ухаживание – это когда нежно и трепетно, когда не решаешься коснуться даже руки, не говоря уже о чем-то большем». Я мечтательно закатила глаза. «Так это у девочек!» – с удовольствием спустил меня с небес на землю Кик. «Поверь, даже если мальчики не решаются коснуться руки, то в мыслях они уже давно как раз только этого и не сделали, ибо неинтересно и слишком невинно». Я возмущенно уставилась на Кика. «Ну поцелуй меня!» – мурлыкнул болотник, склоняясь все ближе. «Неужели надо всегда прибегать к мерам, чтобы ты перестала морозиться и хоть немного меня побаловала?» «Мерам!» – отпихнула я Феликса, который уже ласкал губами скулу, спускаясь все ниже. «Ты хоть раз без мер добился от меня ответа? И отпусти уже, наконец, почему надо разговаривать, сидя у тебя на коленях?» «Потому что мне так нравится», – лаконично ответил Лаша Ваир, прищурив светлые глаза. «И, Юля, меры – всего лишь чуть более откровенные ласки. Это неприступно. И заметь, я тебя не лапаю за...» Он выразительно взглянул на грудь. «Мы так не договоримся», – опустошенно признала я. «Давай сменим тему». В голосе мужчины энтузиазма было не больше, чем в моем. «Да, мы доблестно запутали друг друга». «Давай». Покладисто пошла навстречу и попыталась заставить голову соображать. «Почему вы не вышлете посольство из Малахита, если начались такие проблемы?» «Потому что нельзя». «Это не первый раз, когда мы с Аквамарином пытаемся наладить взаимоотношения, и всякий раз что-то мешает. В прошлый умыкнули родственницу Гудвина. В этот диверсионные действия проклятых теневиков вообще приобрели угрожающий размах». «Не поняла». «Кто-то пытается обострить отношения между нечистью и эльфами». «Так у вас тут не так много кандидатов», – развела руками я. «Получается, или охра, или янтарь дергают за ниточки». «Юль, ты такая наивная», – рассмеялся Феликс. «Неужели думаешь, что абсолютно все подданные придерживаются сходных с правителями взглядов? Да и игроков на аренах каждого сектора немало, только тех, о ком я догадываюсь». «Про закулисных кукловодов вообще можно промолчать». Тут он вздохнул и встал, опустил меня обратно в кресло, а сам обошел стол и сел напротив, пояснив. «Я отвлекаюсь». Немного смутилась, когда поняла, почему и на что, но заставила вернуться к прежней теме. «Но чего вы ждете? Заключайте нужный договор и все». На меня посмотрели как на полную дуру. «Юля, а что потом?» «Союзный договор подразумевает посольство в столице, посла во дворце и большое количество представителей дружественного государства на территории нашего». «Как это все соблюсти, если в присутствии эльфов начинается массовая истерия у женщин и повальные приступы необоснованного доверия у мужчин?» «Ох, вашу маму!» – пробормотала я. «Именно!» – досадливо поморщился Кикимор. «И сейчас это все имеет не такой угрожающий размах, как могло бы. С трудом привлекая менталистов, эмпатов и просто травников, мы справляемся. Но что будет, если ситуация усугубится? А если не заключать договор? Изоляция государства еще ни к чему хорошему не приводила». «Ну да». Я нервно переплела пальцы и вполголоса проговорила. «Потом наслоятся какие-нибудь несущественные обиды, и через несколько поколений благополучно забудутся истинные причины закрытых границ и придумаются новые. Политически выгодные, разумеется. Вот-вот. А это точно не дело рук остроухих интриганов?» «Была версия», – признал Кикимор. «Но оказалась нежизнеспособной. Это точно не официальное правительство, хотя многоцветный и его приближенные – тот еще паноптикум. Кстати, расскажи, что они из собой представляют». Решила воспользоваться ситуацией и немного расширить свой кругозор. «Желательно не только общеизвестные вещи, но и твое личное мнение. Как понимаю, ты знаком с ними, верно?» «Конечно», – усмехнулся Феликс. «У теней Гудвина разный статус. Некоторые не видны на свету, а другие принимают активное участие. Я подпадаю под вторую категорию. По поводу аквамарина, правитель Тангир многоцветный. Немолодой даже для эльфа, но это почти не чувствуется, так как он один из немногих, кто рискует чистить свою память. Тут он взглянул на меня и неожиданно предложил. «Сможешь угадать, что это значит?» «Как полагаю, задачи, с которой я не могу справиться, ты бы не дал», — усмехнулась в ответ. «Поэтому попробую». Задумалась, поглаживая гладкую поверхность стола, скользя взглядом по комнате, рассеянно отмечая, что на бежевом ковре лежат золотисто-красноватые лучи, а за окнами пылает закат. Уже закат. Кик не торопил, внимательно глядя на меня с легкой улыбкой на чувственных губах. Чистка памяти. Для долгоживущего существа вряд ли это понятие может быть многогранным, тем более название говорящее, то есть... Я еще немного посидела, сопоставляя известные мне факты об этом мире и то, что я слышала в своем. Да и как ни странно, знания человека, в чей обиход прочно вошли компьютеры, тоже пригодились. «Память этого народа просто великолепная, верно?» Осторожно начала я и, получив кивок Кикимора, а стало быть первое подтверждение моей теории, продолжила уже с большим воодушевлением. То есть мозг фиксирует и запоминает все, что видел и знает. Рискну предположить, что резервы памяти не бесконечны. И, наверное, именно с этим и связано старение. Я слышала, что долгожители сначала умирают разумом, а уже потом телом. Но если удалять все ненужное, то... «Хотя немного не так, но суть ты уловила верно», – одобрительно хмыкнул Феликс, вытянул вперед руку и критически оглядел светлые пальцы. Недовольно поджал губы и прикрыл глаза, закаменев. Я, жадно глядя на него, подалась вперед, потому что он перетекал из одной формы в другую. Все же в зеленом виде кикимор немного иной, чем в человеческом. Черты лица более тонкие, даже излишние. Но вместе с этим и резкие, что придавало ему хищный и чуждый вид. Яркие голубые глаза только усугубляли впечатление. Вот уж точно нечисть. Я поежилась, машинально обхватив себя руками и вернулась к беседе. «А что известно о приближенных многоцветного?» «Хозяева». Феликс, понимающе хмыкнул, видимо, отметив мою реакцию на перевоплощение, но поднимать эту тему не стал. «Алзар». Хозяин Золотой горы, номинальный правитель своего города, на деле в Граде почти не бывает, предпочитая путешествовать, как правило, инкогнито. Я удивленно округлила глаза и спросила, «Но ведь ему присущи особенности хозяина, верно?» «Да, страшный, как смертный грех», – спокойно подтвердил мои выводы Кик. «Очень специфический. Но кроме того, что владеет зачатками магии иллюзий, он еще и замечательный гример». Так наштукатурится, если захочет, что сам Миал Двиндалин, первый красавчик остроухой расы, будет посрамлен. Впрочем, прекрасных дев Алзар тоже умудрялся оставлять с носом. «Как это?» – шокированно осведомилась я. «Наспор», – улыбнулся Феликс. «Он тогда поспорил, что его протеже любого пола выиграет эльфийский конкурс красоты. Женский. Но это дела давно минувших дней, да и было всего один раз». «И кто был протеже?» – вдруг заинтересовалась я. «Не более привлекательный ликом тип, поверь!» – расхохотался Лаша Ваир, и, судя по довольно блестевшим глазам, Риолан при этом присутствовал, и ему явно там было весело. «Да, ничего себе развлечение тут!» Золотого, в те периоды, когда его умудряются отловить, запихивают в кресло начальника аналитического отдела, добиваются прогноза по интересующим многоцветного направлениям и вновь отпускают в свободное плавание. Политика Алзара не интересует уже лет 50. Правда, до этого он развлекался знатно. Как именно развлекался Золотой, я сейчас не стала уточнять, так как куда больше заинтересовал совершенно другой вопрос. «Кик, а сколько тебе лет?» «Чуть больше 80», – безмятежно улыбнулся болотник. «Вай!» Я как-то думала, что он помладше. Может, и не те 30, на которые выглядит, но не к сотне же. Так и знала, что ты ненормальный. Непонятно, почему припечатала ни в чем, кроме своих пристрастий, неповинного кикимора. «С чего это?» – опешил мужчина. «Ты же мной увлекся. Психика у нас иная. Взрослеем не так быстро. «Совершеннолетие в 40 лет». Тут он хитро на меня взглянул и вкрадчиво продолжил. «Да и ты выглядишь отнюдь не ребенком». «Я про мозги. С этим у тебя тоже все в порядке», – заверил меня Зеленый. «Поверь, моральным извращенцем я себя не чувствую». Так хотелось сказать, а зря. Но я доблестно не пошла на поводу у своих желаний. Да и вообще разговор снова ушел в какие-то совсем не те дебри. «Что с остальным окружением?» – прозрачно намекнула на необходимость вернуться к прежней теме. Феликс скользнул по мне медленным взглядом, усмехнулся, но решил побыть джентльменом. «Серебряная хозяйка занимается финансовыми вопросами государства, но на таких же основах, как и золотой, разве что к делу подходит более ответственно. Медного же последние 10 лет забавляет игра на политической сцене». «О да, я заметила, что Элливир подходит к дипломатическим вопросам с огоньком и выдумкой». «Забавно у вас тут», — хмыкнула и, поддавшись порыву, скинула туфли на ковер, чтобы с ногами забраться в кресло. Кик весело на меня глядя изогнул бровь и картинно полуприкрыл глаза. «Какое пренебрежение этикетом!» «Молчал бы», — беззлобно отозвалась я, — «а то вспомню про твое недавнее поведение». «Вспомни», — чуть хрипловато ответил Феликс, — «я не против». Возмущенно взглянула на бессовестного. «Мы же договорились». «О чем?» – неподдельно заинтересовался Лаша Ваир. «Ну ты...» – не отыскала цензурных слов для характеристики Риолана. «Я замечательный!» – не замедлил прийти на помощь Зеленый. «Невыносимый!» – обиженно взглянула на него я. «Как скажешь». Судя по усмешке, Кик великодушно решил соответствовать моим предпочтениям. Странной такой усмешке, почти порочной. «Кажется, я сейчас покраснею». «Так», — решительно вскочила, обулась и заявила. «Ты мне обещал магазины. И вообще, где Решаль?» «Я за нее», — невозмутимо отозвался Феликс, перестав так смущающе себя вести. «Сойдешь», — критически оглядела Риолана. «Пойдем в книжные, надеюсь, они еще не закрыты». «Некоторые». Алашавир тоже поднялся, следуя моему примеру. «Ну что, Риолия, идем познавать мир?» С этими словами он подал мне руку, и мне ничего не оставалось, кроме как принять ее. Вечер прошел просто чудесно. Кикимор вел себя корректно и больше не позволял себе вольностей. Наоборот, был предельно вежлив и заботлив. Но, судя по взглядам и мимолетным прикосновениям к рукам и волосам, мои слова о периоде ухаживания некоторые запомнили. И да, что уж говорить, он умел быть восхитительным. В итоге мы сначала посетили букинистический магазинчик, где набрали полдесятка книг, а потом меня галантно пригласили поужинать в одном замечательном местечке. При этом он прямо посмотрел мне в глаза, не отрывая взгляда, перехватил руку и поднес к губам с тихими словами: «Тебе понравится». Я, как завороженная, кивнула, но Кик не обманул. И правда понравилось. Уже поздним вечером мы шли по ярко освещенным улицам веселого, радостного и доброго города. Воспоминания о работе и невеселой ситуации несколько приземлили, и почему-то вспомнилась очень правдивая просьба-мольба, с которой обращалась к небесам много поколений людей, лишь бы не было войны. Потому что над всем этим радостно-светлым миром висела смутная тень недоброго предчувствия.